Наверное, это и есть преддверие слияния и растворения в силе. Может, старые магистры и правы. И смерть это не так уж и страшно. Отбив световой меч врага, Алия качнулась вперед, прямо на летящий ей в живот металлический клинок. В последний момент девушка встретилась глазами с владыкой. В них было понимание, и, кажется, может даже впервые по-настоящему искреннее уважение. Ситх изначально знал, что она собирается умереть, чтобы нанести ему последний удар, и был готов к этому. Его металлический меч окутывали молнии, способные парализовать мышцы тела, или даже скорее сразу сжечь врага. Я все же проиграла. Прости меня, Джина. Прости меня, Р3. Но, когда до острия клинка оставались уже считанные сантиметры, колесо судьбы вновь совершило свой оборот. Невдалеке от противников разорвался импульс из тяжелого бластерного орудия, входящего в главный калибр корвета, расшвыривая их обоих разные в стороны. Р3, ты все-таки пришел. Глава 22, часть 3. Пролетев пару метров, откинутый взрывной волной, Ситх резким рывком силы погасил инерцию и невредимый опустился на уже изрядно искореженный боем пол. Вдалеке гремели взрывы и рушилась стена, отделяющая ангар от помещения склада. Военный корвет тяжелыми орудиями и ракетами быстро расширял для себя дыру, чтобы влететь в отсек. Значит, наш маленький, находчивый дроид сумел все-таки отключить ионные заряды и, даже более того, снять силовые и механические захваты с корабля. Надо же! А меня пара идиотов клятвенно уверяли, что такую блокировку можно отключить только из командного центра и быстро взломать ее на месте совершенно невозможно. Даже целой бригаде механиков и дроидов на такое понадобилось бы несколько дней. Впрочем, вариант, что астромех джедайки превосходит все обычные машины, тоже был предусмотрен. Корвет снова выстрелил по змею, но тот, лишь криво усмехнувшись, просто сместился рывком к неподвижно лежащей девушке. Как он и предполагал, дроид прекратил огонь, опасаясь задеть свою хозяйку, и вновь сосредоточился на доломывании стены. Самое интересное, что он явно хорошо знал о предчувствии и возможностях одаренных, поэтому не стал впустую атаковать сразу, все усилия направив на прорыв корабля в отсек, и аккуратно вмешался лишь когда джедайке грозила смерть. А я хоть и ощущал летящий импульс орудия, но до последнего полагал, что смогу закончить бой раньше, чем он доставит какие-либо проблемы, да и ударить атака должна была мимо и без особых последствий. Однако, дроид сумел все идеально рассчитать буквально до миллисекунды и миллиметра, особенно мощность и направление ударной волны, что и обмануло мое предчувствие. Очень умная машинка. Нужно будет потом захватить этого астромеха максимально неповрежденным, чтобы вскрыть и скопировать его программное обеспечение с технологией. Думаю, дроидам в моей армии, как нынешним, так и будущим, пригодится такая модернизация. Перетащив телекинезом к себе поближе, так на всякий случай, еще и валявшуюся без сознания Падавана, змей прекратил обращать внимание на мелкую помеху в виде еще на что-то надеющегося дроида. Им можно будет заняться и позже. Переведя взгляд на тело джедайки, Ситх несильным пинком перевернул девушку на спину. Удивительно, но она была еще жива. Жизненная энергия у Алираны уже закончилась, сердце не билось, но, благодаря просто колоссальному напряжению воли, джедайка буквально заставляла светлую сторону силы все еще поддерживать клетки своего тела, не давая им умереть. А вот с энергией света творилось нечто совершенно непонятное. Змей пару раз взмахнул мечом в воздухе, кисло размышляя над своей извечной проблемой, преследующей его еще с земли. В каких пропорциях лучше иногда смешивать коктейли с жадности и осторожности? Противница была слишком опасна, чтобы оставлять ее в живых и, одновременно, слишком ценна, чтобы так просто взять ее и убить. Обычно всякие дилеммы бывший миллиардер решал все тщательно анализируя и подсчитывая возможные плюсы и минусы для себя, выбирая потом самый оптимальный вариант. Однако, иногда попадались и весьма неоднозначные задачки, с которыми оказывалось сложно определиться обычными методами. И сейчас выявилась как раз такая проблема. Когда змей планировал начало боя, все было в достаточной мере ясно. Благодаря небольшой игре с джедайкой на просторах станции и подкинутым ей задачкам, просчитать и сделать начальную оценку девушки оказалось несложно. Удалось даже успешно направлять ее действия, выведя именно на то поле боя, которое нужно. Противница обладала весьма высоким уровнем интеллекта, большим опытом и гибким мышлением, но, как и в обычных шахматах, у нее просто не оставалось особого выбора, как ходить. На данный момент эффективное использование ситхом преимущества в территории, ресурсах и висящей на джедайке обузы, в виде падавана, полностью определяло ход дальнейших поступков девушки, лишая ее широкого маневра, да и дальнейшее не предвещало особых трудностей. Змей не собирался бездумно кидаться на противницу, боевые возможности которой еще недостаточно известны, как и рисковать своими профессиональными войсками, но и уничтожать ценнейший источник информации, взорвав часть станции, например, тоже являлось глупым решением. Поэтому Алессар применил свой старый, простейший и надежнейший прием, проведя разведку боем, используя для этого никчемное разменное мясо, которое не жалко слить. Итоги сражения полностью подтвердили многие выводы и теории змея, а также дали множество новых ценнейших сведений. Для начала, джедайка оказалась намного сильнее и более умелой, чем можно было предположить, зная канон и послушав рассказы мандалорцев. Даже экономя энергию и сражаясь по плану боя, навязанному бывшим миллиардером, создавшим постоянную угрозу падавану, она сумела достаточно легко вырезать мясо и суметь пережить прямой массированный обстрел. Впрочем, показанные возможности скорее успокоили ситха, который начал уже побаиваться демонстрируемой в истории слабости, тупости и отсталости джедаев, подозревая за этим коварную и невероятно сложную ловушку. Однако, несмотря на свои навыки и мощь, противница не представляла настолько большой опасности, чтобы избегать с ней прямого сражения, и при этом продолжала поставлять уникальные и важнейшие данные. Вот только выжать из джедайки максимум пользы можно было лишь одним способом, и змей вышел на открытый бой. Определенный риск, разумеется, все равно оставался, но он был просчитан, а возможная польза его полностью перевешивала, да и принятые заранее меры значительно минимизировали опасность. Анализ показывал, что девушка уступает владыке и в количестве энергии, и в уровне ее контроля и, главное, не имеет способов быстро восполнить потраченную силу. При этом, разборка с мясом и защита от обстрела уже значительно измотали противницу, заставив израсходовать часть резерва, тогда как змей еще даже не напрягался. Хотя это были так, мелочи. У девушки имелись две самых больших слабости, заставляющие ситха даже не сомневаться в своем выборе стратегии. Это падаван и человеческое тело. Организм девушки не использовал силу напрямую для питания своих клеток, поэтому мастер-джедай не обладала ни выносливостью владыки, ни его физической мощью, ни регенерацией и не могла использовать рывок на его уровне. Человеческое тело просто не в состоянии пережить перегрузки, достигаемые при рывках ситхом. Даже окажись противница вдруг сильнее и начни одерживать верх, змей легко мог в любой момент отступить с поля боя, и преследовать или остановить его мастер бы не сумела. Ну а падаван делала сражение и вовсе практически безопасным. В крайнем случае, всегда можно было использовать соплячку как живой щит и заложника. Оставался лишь вопрос, как поступить в дальнейшем с самой джедайкой, когда их дуэль завершится. Попробовать подчинить или уничтожить. Бывший миллиардер никогда не прожил бы на Земле такую долгую, насыщенную жизнь и не добился бы таких колоссальных успехов, не будучи, ко всем своим прочим талантам, еще и великолепным психологом. Внимательно наблюдая за девушкой, анализируя ее малейшие поступки, мимику, слова и даже движение тела, владыка составлял психопрофиль противницы. Способности одаренного к эмпатии только еще больше упрощали задачу. К сожалению, все указывало на то, что мастер никогда добровольно не станет сотрудничать с ситхом и уж тем более не перейдет на темную сторону. Как и не удастся запудрить ей мозги, используя знания канона, и очернив орден, при этом обелив адептов тьмы. Так что притворяться добреньким, правильным и справедливым, несущим всем мир, добро и жвачку смысла не имело. Змей уже достаточно повидал на земле похожих на джедайку умных, опытных и волевых людей, в которых чувствовался непоколебимый стальной стержень, усиленный осознанием реального положения вещей и того, как они должны поступать. Такие люди не были жалкими наивными идиотами, тупо воюющими за идею вроде демократии, коммунизма, нацизма, религии, родины, мира во всем мире и прочего никчемного мусора. Управлять идейными кретинами легко, иногда достаточно заставить их разочароваться или посеять зерна сомнения в правильности того, во что они верят, и потом можно лепить из них все, что угодно. Подчинять же стальных людей и промывать им мозги всегда было непросто. Для, когда-то самого могущественного и влиятельного из всех теневых владык Земли, способного играть целыми сверхдержавами и определять ход истории планеты, такое тоже не составляло проблем. Но, здесь нужен был аккуратный индивидуальный подход, как с Саматом, и время, которого как раз и нет. Не говоря уже про то, что захватить противницу и долго удерживать в плену не представлялось реальным. Слишком она сильна и пришлось бы безвылазно сдерживать ее лично. На обычные войска, пусть и тех же мандалорцев, надеяться не стоило. Девушка смела бы их, как обычную ничтожную пыль. С такой сильной личностью даже поводок с заложником мог не сработать, да и о сотрудничестве тогда не могло идти и речи. Поэтому змей все больше склонялся к варианту с уничтожением джедайки, когда удастся выжать из нее всю возможную пользу и информацию. В конце концов, в качестве первого подчиненного одаренного и ученицы вполне сгодится и падаван. Вот соплячку ситх собирался захватить обязательно. Промыть мозги мелкой, слабой девчонке и перекроить ее личность в нужную сторону для владыки не представляло большой сложности, да и держать ее какое-то время в плену будет не в пример легче. Оставалось лишь гонять джедайку, чтобы она показала, как можно больше техник силы и продемонстрировала все, на что способен воин ордена и адепт светлой стороны. Однако, ситху нужно было еще кое-что. Раз уж змей решил избавиться от своей противницы, сделать это он собирался с максимальной выгодой, поэтому ей предстояло напоследок поучаствовать в важнейшем эксперименте. Что происходит с одаренным и его психикой при переходе на другую сторону силы? Тасох отказывался все объяснять с научной точки зрения, выдавая лишь бесполезную ситхо-религиозную бредятину, что совсем не устраивало бывшего миллиардера, привыкшего к точным и холодным расчетам. Мутный и нелогичный канон здесь тоже был не помощник. Впрочем, хочешь получить по-настоящему реальные данные, выбей их сам. Особенно эта информация являлась необходимой, дабы не напортачить при дальнейшем промывании мозгов ученица и формировании из нее настоящего ситха. Переходить добровольно во тьму девушка, само собой, никогда бы не согласилась, значит нужно было заставить ее это сделать. И владыка видел три пути для достижения такого результата. Первый, самый простой, пытать или убить соплячку, что являлось неприемлемым, если он хочет потом получить хороший инструмент в свои руки. Второй, пытать противницу, надеясь, что рано или поздно она сломается, но этот вариант отпадал, как ненадежный и, возможно, слишком долгий. И третий, истощить джедайку, заставить достичь грани ресурсов организма и расшатать ее психику, вынудив самостоятельно обратиться к тьме для восполнения энергии и защиты девочки, как к последнему шансу хотя на что-то. Заодно пришлось поиграть немного в канонного, стереотипного и неадекватного злодея, свихнувшегося на темной стороне, при этом постоянно продолжая создавать угрозу мелкой. Судя по отчаянию в эмоциях девушки, стратегию ситх выбрал верную, она явно уже видела нечто подобное и прекрасно понимала, что ожидает ребенка в руках такого существа. Ну а после перехода противницы можно было бы подумать о ее судьбе и более детально. Все-таки канон описывал падение во тьму джедая, как полную перестройку его личности и смену ценностей и принципов. В какой-то момент змей думал, что у него уже все получится, когда девушка смогла его поистине удивить, заставив задуматься над многими, уже вроде бы решенными, пунктами плана насчет нее. Даже с человеческим телом и гораздо меньшим резервом энергии, мастер-джедай оказалась поистине грозным противником, и чего она могла бы добиться, получив возможности ситхов. По крайней мере, тогда змей не рискнул бы вступить с ней в открытый прямой бой. Но сейчас исход сражения был предрешен. Организм девушки просто не выдержал темпа боя и стал быстро сдавать, а сила практически закончилась. Тогда владыка впервые задумался, а стоит ли начинать следующую фазу перетягивания джедайки во тьму или все же прикончить ее сразу, чтобы не рисковать. Но, взвесив все риски, решил продолжить план. Переход на темную сторону не означал, что одаренный сразу станет сильнее и получит все ее способности. Необходимо время на адаптацию и очистку разума от дурацкой эйфории и ярости, как и обучение эффективно применять темную энергию. Да и ранил змей противницу уже изрядно. Быстро и полностью восстановить такие раны ситх-новичок, пусть и сильный, не сумеет. поэтому особой опасности по-прежнему не появлялось. Зато случай увидеть такой процесс своими глазами дорогого стоил. В светлой же стороне силы змей уже стал разочаровываться. Механизм ее действия был интересным, но не более. Боевая же ее эффективность оказалась крайне низка, да и сила хоть и откликалась на эмоции и мысли одаренного, но не пыталась ему помочь самостоятельно, предпочитая больше находиться в неком пассивном состоянии. Тогда как темная сторона сама по себе обладала словно звериными инстинктами, переплетающимися с разумом ситха и позволяющими применять ее наиболее продуктивно, на одних только рефлексах и эмоциях. Правда, узконаправленно. Поглощать жизнь, например, было легко, а вот отдаче и переносу ее энергии тьма сопротивлялась очень активно. И вдруг все пошло совсем не по плану, превращаясь в нечто совсем непонятное и запутанное. Змей ощущал страхи, сомнения девушки, видел, что она вполне способна на жестокость и безжалостность, уничтожая врагов, чувствовал ее отчаяние и желание, если нужно, умереть для спасения Падавана, ощущал ее злость на себя и ситха, и многое, многое другое. Сознание джедайки сейчас было далеко не кристально ясным и спокойным, как предписывает кодекс ордена для овладения светом, зато вполне могло стать почвой для образования тьмы. Да и мастер даже начала внутренне соглашаться пасть во тьму, чтобы получить энергию и дать последний бой ради ребенка. И вдруг выяснилось, что подсознание девушки настолько далеко от того, что питает темную сторону, что джедайка просто не может пасть, даже желая этого. Тьма пыталась образоваться, но каждый раз яркий свет, идущий откуда-то из глубины ауры девушки, ее мгновенно сжигал, при этом сам разгораясь все ярче, настолько чиста душой, что в ней нет места злу. С некоторой иронией вспомнил тогда змей цитату из какой-то земной книги. Уж во что, а в чистые души великий манипулятор нисколько не верил. Такие есть разве что у слюнявых младенцев, не успевших еще понять, что такое жестокая жизнь и собственные корыстные желания. Между тем, светлая сторона силы джедайки словно взбесилась и странным образом изменялась, наполняя ауру ослепительным золотым свечением, и больше ничего не происходило. Напрягшийся было ситх разочарованно поморщился. Даже погружаясь все глубже в свет, противница не получала особых бонусов, да и ее тело и не думало регенерировать или изменяться, как не увеличился и сам резерв. А уж когда девушка в отчаянии начала преобразовать в энергию силы свою жизненную энергию, фактически убивая себя, ради пары минут слабого боя, змей окончательно потерял к ней интерес, решив больше не тратить свое время и прекратить мучения противницы. Все техники силы и стиль боя джедайки он уже зафиксировал в памяти, коэффициенты отличия воздействия на окружающий мир энергии света от тьмы тоже давно рассчитаны, поэтому скопировать потом навыки противницы вполне возможно, подогнав их под себя. Больше джедайка была уже не нужна. И опять начали происходить события, из-за которых ситх отложил принятое решение. После действий девушки со своей жизненной энергией, ее эволюция начала происходить просто с бешеной скоростью, при этом она сама этого явно не осознавала. Аура джедайки полностью изменялась, многократно усложняясь и разветвляясь, все энергоканалы перекручивала, разрывала и соединяла в совершенно новую систему, которую змей еще не видел ни у одного живого существа. А вот тело противницы по-прежнему и не думало меняться. И особенно интересно то, что эти изменения резонировали со всем вокруг, и даже с самим ситхом. Змей пораженно чувствовал, как в неимоверной ярости бушует внутри него темная сторона, призывая, как можно скорее уничтожить, аннигилировать, стереть раздражающий источник света. И вместе с этим, сила владыки тоже непонятным образом изменялась, становясь все насыщеннее, темнее и агрессивнее, словно хищник, почуявший старого врага. Творилось нечто совсем непонятное, но именно поэтому змей решил повременить с убийством противницы еще немного, подавляя желание тьмы. Тело джедайки не исцелялось, энергии в ее резерве не прибавлялось, поэтому угрозой она так и не становилась. А вот разобраться, что происходит, нужно было обязательно. Владыка буквально кожей чувствовал, что это один из ключей к пониманию природы силы. Змей терпеть не мог действовать вслепую, поэтому не собирался становиться очередным ситхом-идиотом, лишь использующим силу, но не понимающим ее суть. С легкостью разрывая дистанцию и не давая приблизиться глупой джедайке, решивший перенять славную традицию японских камикадзе и умереть вместе с врагом, ситх с недоумением наблюдал за происходящим. Эволюция ауры девушки все еще происходила, но вот ее тело уже умирало от ран и истощения жизни, а свет по-прежнему даже не думал ей ничем особенно помогать. Возможно, я ошибся, и это никакая не эволюция, а преддверие смерти сильного одаренного, формирование призрака. Хотя нынешние члены ордена такого, вроде, не умеют. И все-таки, джедайка уже практически мертва, но отказывается это признать, заставляя разрушенный и истощенный организм еще чудом сражаться. И, тем самым, уничтожая его еще больше, лишая себя даже малейшего шанса на выживание. Глупые и бесполезные трепыхания, как змей и предполагал, вскоре организм девушки окончательно вышел из строя, и когда их обоих раскидал выстрел корвета, ее тело уже было на пороге смерти, но даже так она отказывалась умирать, пытаясь заставить себя вновь подняться и продолжить бой. Удивительно. Поистине несгибаемая, могучая и крайне впечатляющая воля, особенно для такого юного возраста. Не ожидал, что дух этой соплячки может быть настолько силен. И это не говоря о высочайших боевых навыках и уровне интеллекта. Пожалуй, сломать ее действительно бы не вышло, даже с помощью пыток. По крайней мере быстро. Интересно, насколько на нее похожи остальные джедаи. И как же все-таки поступить? При должной обработке из этой алираны вышел бы просто великолепный инструмент для ряда ключевых фаз моих дальнейших планов, попадись она мне хотя бы через полгода. Но сейчас я не имею ни возможности, ни времени для ее вербовки и промывания мозгов. Видимо, придется в этот раз наступить на горло своей жадности. Жаль, искать или выращивать подходящие инструменты с нуля, да еще и подобного уровня, всегда такая морока, а соплячка Падаван все же слишком молода и слаба. Достаточно эффективно использовать ее в ближайшие годы вряд ли выйдет, да и не везде она сгодится. Еще раз прикинув все варианты, ситх равнодушно занес металлический меч над девушкой. Бывший теневой правитель и манипулятор немалой части земли, на совести которого, за долгую жизнь, скопилось бесчетное количество трупов, уже давно не испытывал никаких особых эмоций, отправляя за грань очередную помеху. И ему давно было плевать, кто является этой помехой. Змей уже даже и не помнил, когда окружающие его люди стали для него неживыми, разумными существами, а лишь орудиями достижения целей или препятствиями в этом. И их ценность и дальнейшая судьба определялись только возможной пользой или вредом для циничного и расчетливого интригана. Всего лишь жалкие пешки. Впрочем, в этот раз небольшое сожаление владыка все-таки испытывал. Людей, обладающих настолько сильной волей, змей все же действительно по-настоящему уважал и считал наиболее ценным, уникальным и крайне редким ресурсом. Настоящими алмазами среди грязи никчемных отбросов. Или наиболее опасными врагами, если они умели применять свой дар себе на пользу, как сделал когда-то сам мафиози. Пройдя всю Вторую мировую войну и сделав на ней колоссальное состояние и влияние, будущий миллиардер получил там также еще и бесценный опыт, и в полной мере осознал, насколько воля является величайшей силой. Не имея никакого отношения ко всякой мистической чепухе, она, тем не менее, давала рычаг, чтобы изменять и подминать под себя судьбу народов, стран, даже мироздания. Сила, позволяющая разумному использовать весь свой потенциал и даже выйти далеко за его пределы. Когда простые солдаты, при абсолютно бездарном командовании, иногда творят настоящие чудеса, вырывая победу из рук врага в полностью безнадежной битве. Когда нищий и всеми гонимый ученый, в пыльном подвале, делает великие открытия. Когда обычный врач, одним скальпелем, вырезает крупный отряд вооруженных до зубов и обученных фашистов, убивших его семью. Когда сын сапожника становится правителем разоренной страны, делает ее одной из величайших держав и выигрывает самую страшную войну в истории Земли. Когда жалкий художник практически завоевывает весь мир. И, наконец, когда бывший аристократ, изгнанник, беспризорник, бандит, вор, убийца, становится тем, кто контролирует ход истории целой планеты, обретает власть стирать в пыль страны и народы, манипулировать целыми сверхдержавами, управлять как марионеткой, всем. Далеко не все могучие воли могли раскрыть свой потенциал или понимали то, чем обладают, и змей всю свою жизнь старался коллекционировать таких уникальных людей, делая из них самое совершенное и преданное оружие своей власти, основу и фундамент своего могущества. Те же, кто понимал и использовал свой дар для достижения лишь своих целей, своего возвышения, постепенно становились самыми опасными врагами, соперниками и конкурентами. Противостояние им и последующее их сокрушение, стирание из истории, подтверждение своей абсолютной власти, было тем, что заставляло змея чувствовать всю остроту жизни, ощущать истинное наслаждение от победы над достойным и равным противником. Попадание в иной мир ничего не изменило, и первый достойный кандидат на основного противника и конкурента, в лице Дарта Сидиуса, был уже известен. Бросить вызов возможно сильнейшему и умнейшему ситху в истории, который по сюжету канона, где-то через 5-6 лет должен захватить всю галактику, это было поистине достойной проверкой своих сил, интеллекта и опыта. А уж суметь его переиграть, превзойти, вырвать власть из его рук, втоптать врага в пыль, стереть с лица галактики, захватить все, что ему принадлежит. Но вот одержать верх над сопливой джедайкой, девчонкой, не жаждущей силы, власти или могущества, даже не стремящейся к победе любой ценой, а лишь изо всех сил защищающей обузу в виде глупого падавана. Пусть даже битва и была достаточно напряженной, а Алирана оказалась весьма умной, опытной и опасной противницей с крайне могучей силой и волей, с таким слабым местом, как ребенок на достойного врага, она никак не тянула. Так что от подобной победы змей не чувствовал никаких особых эмоций, лишь легкое сожаление от необходимости уничтожить столь отличный инструмент с крайне многообещающим потенциалом. Впрочем, каких-либо моральных и прочих колебаний или угрызений, как всегда, хладнокровный ситх тоже не испытывал. Однако, если сам разум владыки был спокоен, окутанный несокрушимыми барьерами воли, то вот темная сторона силы в его теле совсем взбесилась, бушуя подобно разъяренному зверю. Причем интенсивность ее ярости с каждой секундой возрастала все больше, и непонятное поведение симбианта, где-то с середины боя, когда свет внутри джедайки стал изменяться, нравилось змею все меньше. Самое главное, на падавана тьма не реагировала вообще, лишь на светлую сторону ее мастера. Даже через все свои барьеры, ситх все явственнее ощущал и понимал намерения и желания темной стороны, похожие на образы, направленные и в то же время хаотичные эмоции, или тихий, слабо разборчивый шепот из мрака. Возможно, она и не была разумной, но змей все отчетливее осознавал, насколько тьма действительно похожа на голодного и смертоносного хищника. Хищника с совершенными и великолепно развитыми инстинктами, в которых информации и навыков может быть зашифровано намного больше, чем в любом учебнике. Но самое занятное на данный момент было в том, что если сначала владыка интерпретировал отголоски инстинктов темной стороны, как желание заставить джедайку страдать, насладиться ее мучениями, погасить, уничтожить свет в девушке, лишить ее жизни, то сейчас, когда интенсивность ярости симбианта значительно возросла, ситх понял, что из-за хаотичности эмоциональных импульсов тьмы, смог расшифровать далеко не все. Было еще кое-что, некий инстинкт, отдаленно напоминающий голод, но при этом содержащий определенное руководство к действию. Становится все интереснее и интереснее. Пожалуй, стоит попробовать. Оскалившись, протянул змей, с силой опуская меч на девушку. Металлическое лезвие с хрустом пронзило насквозь правое плечо джедайки, пригвоздив ее к полустанции. Опустившись рядом с захрипевшей от боли девушкой на одно колено и не отпуская рукояти меча, змей сжал горло противницы. «А теперь отдай мне всю свою энергию, и познай, наконец, что такое истинная тьма». Используя тот же прием, что и вытягивание жизни, ситх постарался на этот раз вытянуть свет, наполняющий ауру джедайки. Сначала ничего не происходило, бывший миллиардер просто не понимал, как на него можно воздействовать, а обычные методы никак не срабатывали, но потом, темная сторона вновь помогла своему адепту, направляя его действия своими инстинктами. От ауры владыки, в области кисти, словно отделились тонкие щупальца, полностью состоящие из энергии тьмы и визуально похожие на черный дым. Вгрызаясь в ауру девушки, они мгновенно начинали пожирать светлую энергию, одновременно разрушая микроэнергетические каналы в теле джедайки, что явно доставляло ей еще большие мучения. По перчатке и броне на руке владыки побежали золотистые разряды поглощаемой силы, постепенно исчезая ближе к району плеча. проходящая прямо через тело ситха, энергия света с огромной скоростью усваивалась и полностью ассимилировалась тьмой. И ощущения от этого были непередаваемы. Такого могущества, эйфории и торжества змей еще никогда не испытывал. И, хоть он и понимал, что это не его эмоции, но, даже со всеми тренировками ситха и барьерами воли, сдержать беснующуюся темную сторону было невообразимо сложно. Однако, пока владыка не прерывал процесс, постепенно все лучше приспосабливаясь под новые условия и снова возвращая полный контроль над симбиантом. А между тем, тьма, аура, энергоканалы змея и даже он сам странным образом полностью изменялись. Алые всполохи, молнии и завихрения в темной ауре ситха полностью исчезали, оставляя лишь одну сплошную и непроглядную черноту. Побелевшие, из-за напряжения боя, волосы снова становились своего прежнего черного оттенка. Горевшая ярко-багровым энергия темной стороны, текущая по энергоканалам, венам и капиллярам владыки, также полностью меняла свой цвет на насыщенно темный. Правда, лицо змея оставалось прежним, лишь еще немного больше побледнев. Но самое странное происходило с его глазами. Секунду назад буквально полыхающие ослепительным желтым светом, они быстро тускнели, пока совсем не погасли, но такое продолжалось недолго. Уже через миг в глубине зрачков владыки зажглись маленькие искорки, сияющие кроваво-красным светом, а еще через секунду, такой же цвет приобрела вся радужка обоих глаз змея. «Но не бойся, девочка, я ведь могу не только забирать». Добро и ласково улыбнувшись, змей пустил прямо через меч свою черную энергию темной стороны, наполняя ею энергоканалы девушки и одновременно стараясь заполнить тьмой даже сам организм и клетки джедайки. При этом ситх не забывал продолжать вытягивать свет из противницы. Выгнувшаяся дугой от адской боли Алирана всячески сопротивлялась поглощению своей энергии и внедрению тьмы, препятствуя ее распространению и движению своей силой и волей, но, израненная и истощенная, полностью остановить процесс она уже не могла. Глава 22, часть 4. Тяжелый крейсер Республики, класса Дредноут Бесстрашный, штаб ордена джедаев в операции предотвращения. Мягкий, неяркий свет, идущий из стен, ненавязчиво освещал крупную рубку управления боевого корабля. На капитанском мостике, около огромного иллюминатора, раскинувшегося практически во всю стену, стоял гранд-магистр Йода. Сгорбившись и тяжело опираясь на свою извечную старую клюку, он с какой-то печалью во взгляде смотрел на завораживающее мерцание за стеклом бесконечного океана звезд. Казалось, старейший джедай, проживший уже многие сотни лет, совсем сдал за последние дни, и ему сложно даже просто стоять. Темная сторона становится все сильнее. Я буквально кожей чувствую эту тлетворную, ядовитую опухоль, расползающуюся по телу силы. Подошедший Виндух хмуро посмотрел на главу ордена. Мы должны поторопиться и приложить больше усилий в поисках владыки. Пока этот ублюдочный монстр, чье тело и душу полностью поглотила тьма, не успел еще погрузить галактику в пучину очередной войны и бойни. Только это лишь ощущаешь ты. Йода сгорбился еще сильнее и грустно покачал головой. Жизни света искра мастера Этир гаснет сейчас. Значит, она столкнулась и сражается с ситхом. Мы должны немедленно собрать все наши войска в кулак и отправить в ее сектор, чтобы жертва Этир не была напрасной. Если мне не изменяет память, там находится станция Римас. Пойду изучу чертежи этого логова пиратских отбросов и разработаю план штурма. Винду собрался уходить, но его остановил тихий голос главы ордена. Не просто все. В силу вглядеться нужно внимательнее тебе. Туманит тьма взор, наши чувства приглушает, но тумана облако не может скрывать бурю бушующую долго. За руку меня возьми. Йода протянул темнокожему магистру свою маленькую ладошку. А когда Винду за нее ухватился, его лицо посерело от увиденного. Что это? Завеса темной стороны, последние годы мешающая нам видеть будущее, она рушится. Но за ней, лишь чернота одна. Вздохнул гранд-магистр. Какая-то уловка падших. Нужно. Не уловка это. Будущее умирает. Нет его больше. Такого не может быть. В поле силы всегда переплетается и отражается все, и прошлое, и будущее, и настоящее. Это основа всего. Как одна из составляющих может просто взять и исчезнуть? Не ведаю я. Произошло или появилось нечто, чего никогда не существовало в силе, и будущее теперь, должно было быть которое, стерто полностью. Теперь новая история родиться должна, наверное. Это точно проделки Сид. Вдруг Винду вздрогнул. Я ощущаю, что с силой происходит еще нечто странное, нарастающее возмущение. Как будто зарождается чудовищный шторм. И эпицентр шторма этого, Римас, что не сделал бы владыка, он именно причина будущего смерти. И резонанс могучий вызывает в силе это. Тогда остановим его, пока еще не поздно, чтобы он там не задумал. Больше нельзя ждать остальных. Винду вызвал на коммуникаторе капитана корабля. Курс на Римас. Максимальное ускорение. Нахмурившись, Палпатин закрыл присланный пакет данных с очередными докладами своих шпионов на крейсере Ордена. Значит, джедай думает, что происходящее дело рук моего конкурента. Интересно, зачем ему уничтожать созданную вами завесу? Она же была выгодна и ему. А теперь, когда сокрытие окончательно разрушится через пару дней и Орден увидит будущее, Дуку недоуменно хмыкнул. Джедай уже больше ничего не увидит. Не увидит того, чего больше не существует. Как и мы, как и другие одаренные в галактике, как и сама сила. А завеса, ее разрушение лишь побочный эффект зарождающейся бури возмущения в силе. Нечто же сумело вмешаться в сам ход истории галактики, и теперь будущее не только не определено, но я не ощущаю появления иного грядущего. Словно мир застыл в какой-то неопределенности. Совершенно немыслимо. Этот безымянный владыка настолько могущественный. Прищурился граф, когда справился с первым шоком от невероятного известия. Он далеко не слабак, по крайней мере в голой мощи, но не настолько, чтобы провернуть нечто подобное. Сидиус задумчиво прикрыл глаза, еще раз сканируя и анализируя своим восприятием происходящее в галактике. Ни одному живому существу такое не под силу. Даже несмотря на то, что разумных, достигших того уровня погружения в силу и названных владыками, сложно отнести к понятию простых смертных. Однако, даже таким существам просто не хватит ни энергии, ни знаний, ни погружения в силу, чтобы замахнуться на нечто подобное. Ни ему, ни мне. В глубокой древности существовали одаренные, чье могущество могло поспорить с богами, вот у них могло получиться. Древний император Вишейт, Нихилус пожиратель миров, возможно Бейн. Но им бы пришлось сначала принести в жертву парочку планет с миллионами и миллиардами населения. А сейчас ничего подобного не происходило, иначе я бы это ощутил. Тогда кто? Есть только одни могущественные безумцы, способные замахнуться на само мироздание и даже силу, и имеющие для этого возможности и знания. Призраки древних владык. Призраки же не способны вмешаться в реальность за пределами своих гробниц. Не способны. Но, видимо, они нашли способы обойти запреты. Возможно, что даже появление моего конкурента тоже их рук дело. Думаете, они натравят свою марионетку на нас? Не имеет значения. Двум владыкам в любом случае будет тесно в одной галактике, каковы бы ни были намерения и цели безымянного. В свое время мы займемся им, а пока необходимо понять, что за игру ведут древние тени, которых годы, кажется, совсем лишили остатков их последних мозгов и здравого смысла, раз они нанесли настолько сокрушительный удар по самой силе и надеются, что это останется без последствий. Сила неразумна, не думаю, что она начнет мстить. Усмехнулся Дуку. Причем здесь разум? Нельзя кинуть термальным детонатором в заснеженную гору и наивно верить, что после такого тебя не накроет лавиной. И шторм, что поднимается в силе, лучшие тому доказательства.